пьянство, я даже когда сильно заебался. И суть выбора не в том, чтобы казаться крутым, а в том, чтобы стать колоссально тупым. Все ваши бляки и развраты, это ваш выбор. Вы типа на царе вы впилите, кто больше выебал. Еще сказать, это ваша правда. Ну блять, конечно, грех за это не въебать. Да вы прогнили в этом мире порошка и кайфа. Слава